Часть седьмая. Чудо организации, только так это и можно назвать, мистер Хендриксон, ухитриться собрать все это меньше, чем за 4 дня, — восхищенно сказала Бетти, идя вместе с Барни вдоль длинной колонны грузовиков и трейлеров, вытянувшейся по бетонной ленте дороги, ведущей к съемочному павильону «Б». «Я бы назвал это несколько иначе», — ответил Барни, — «но при дамах я всегда очень осторожен в выражениях. Какие результаты дала проверка по списку?» «Все готово. Все отделы представили контрольные списки, завершенными и подписанными». «Они тоже великолепно потрудились». «Отлично. Но куда девались люди?» Они прошли почти мимо всех машин, и Барни убедился, что кроме нескольких шоферов там никого нет. «После того, как вы вчера вечером отправились за пленкой, все сидели в павильоне, не хотели расходиться и все такое. Ну, знаете ли, одно к одному?» «Нет, не знаю». «Что одно? К чему одному?» «Было очень весело, и нам очень не хватало вас. Сначала Чарли Чанг заказал 2 ящика пива с интендантского склада, сказал, что он уже год не пробовал пива, затем еще кто-то принес выпивки и закуски, и скоро началось настоящее веселье. Вечеринка продолжалась до поздней ночи, так что, я думаю, все еще не очухались и спят в трейлерах». «Ты в этом уверена?» «Кто-нибудь проверил их по списку?» «Охранники не пили, и они утверждают, что никто не выходил с территории, значит... все должно быть в порядке». «Будем надеяться», — сказал Барни, пожав плечами и окидывая взглядом длинный ряд молчаливых трейлеров. «Сразу же по прибытии проверим всех по списку. И если кто-нибудь отсутствует, придется послать за ним профессора. Пусть люди поспят во время путешествия, это, наверное, самый лучший выход. Да и ты сама должна отдохнуть, ведь ты всю ночь была на ногах». — Спасибо, босс. Если понадоблюсь, я в трейлере номер 12. Из распахнутых дверей съемочного павильона доносился стук молотка, плотники заканчивали сооружение настила на платформе машины времени. Барни остановился у входа, зажег сигарету и попытался пробудить в себе восторженное отношение к наспех сколоченному сооружению, которое должно было доставить съемочную группу к месту съемок на Оркнейских островах. Прямоугольная железная рама была сварена по чертежам профессора, затем на нее была настлана платформа из толстых досок. Как только передняя часть настила была закончена, на ней соорудили контрольную рубку, и профессор Хьюитт начал руководить монтажом увеличенного времяотрона, который отличался не только гигантскими размерами, но и гораздо большим количеством сверкающих катушек и проводов, чем первоначальный вариант. К тому же у него был мощный дизель-генератор. Почти 2 дюжины огромных автомобильных покрышек было прикреплено к дну платформы для смягчения удара при приземлении. По краям платформы были сооружены поручни, и над ней было воздвигнуто нечто вроде клетки из тонких труб для обозначения границ действия временного поля. Все сооружение выглядело каким-то иллюзорным, ненастоящим, и Барни решил, что лучше всего... ему не думать об этом. «Включай!» — крикнул профессор Хьюитт, выползая из-под своего аппарата с дымящимся паяльником в руках. Механик склонился над дизелем, машина застонала, повернулась, затем выплюнула струю синего дыма и деловито застучала. «Ну, как дела, профессор?» — спросил Барни через открытую дверь. Хьюитт обернулся и, прищурившись, посмотрел на него. «А, доброе утро, мистер Хендриксон. Я полагаю, что вы интересуетесь состоянием моего времяотрона 2. И рад ответить, что он работает отлично. Мы готовы начать операцию в любое время. Все цепи проверены, ждем ваших указаний». Барни посмотрел на плотников, забивающих последние гвозди в настил платформы, затем ногой отбросил щепку. «Мы отправимся немедленно, как только обсудим проблему возвращения». Хьюитт показал головой. «Я провел эксперименты с времяотроном, чтобы выяснить, нельзя ли пересечь временной барьер. Однако это оказалось невозможным. Когда мы возвращаемся назад, нам приходится описывать дугу в континууме, используя дополнительную энергию для деформирования наших собственных временных линий по сравнению с мировыми. Обратное путешествие после визита в прошлое, независимо от того, как долго мы в нем оставались, происходит вдоль того же временного вектора, который был создан первоначальным движением во времени. В определенном смысле обратное путешествие можно назвать эндотемпическим поглощением временной энергии, тогда как первоначальное путешествие в будущее или прошлое – процесс экзотемпический. Таким образом, мы не можем вернуться в момент, который был раньше момента нашего отправления из мировой временной материи, так же, как мячик не может подпрыгнуть выше того уровня, с которого его уронили. Поняли? Ни единого слова. Не могли бы вы снова все объяснить, но на этот раз выражаться по-человечески? Профессор Хьюитт поднял кусок фанеры, лизнул кончик своей шариковой ручки и начертил простой рисунок. «Взгляните сюда», — сказал он, — «и вам тотчас все станет ясно. Линия А1, Б1 — это линия мирового времени, где А1 — прошлое, а Б1 — будущее. Точка Б — это наше сознание сегодня, теперь наше сейчас во времени. Линия АБ — временная линия, время Атрона, совершающего путешествие, или наши собственные временные линии, когда мы путешествуем вместе с ним. Обратите внимание, что мы оставляем линию мирового времени в точке Б и движемся по дуге через экстратемпоральный континуум обратно по времени, пребывая, ну, скажем, в тысячный год в точку Г. Таким образом, мы путешествуем по дуге БГ, мы возвращаемся в мировое время в точке Г и остаемся там, двигаясь вместе с мировым временем, и продолжительность нашего визита в прошлое обозначена линией ГД. Вы следите за моими рассуждениями? Пока да, — сказал Барни, проводя указательным пальцем вдоль линий. — Продолжайте, профессор, пока я еще не забыл, что к чему. — Ну, конечно, теперь обратите внимание на дугу ДЕ, наше обратное путешествие во времени к тому моменту, которое отстоит всего на долю секунды от момента нашего первоначального отправления, то есть точки Б. Я могу контролировать наше прибытие в точку Е при условии, что она будет находиться после точки Б, однако я никогда не смогу вернуться перед точкой Б. Чертеж всегда будет давать БЕ и никогда ЕБ. Почему? Я рад, что вы задали этот вопрос, потому что это центральный вопрос всей проблемы. Посмотрите снова на чертеж, и вы увидите, что при пересечении дуги БГ с дугой ДЕ возникает точка К. Эта точка К обязательно должна существовать, иначе будет невозможно совершить обратное путешествие, ибо К является точкой обмена энергией, где происходит уравнивание масштабов времени. Если у вас точка Е будет между Б и Д, дуги не пересекутся, независимо от того, насколько близко друг от друга они пройдут. Обмена энергией не произойдет, и путешествие во времени не состоится. Барни нахмурился и потер лоб. «Или, попросту говоря, мы не можем вернуться раньше, чем отправились», — сказал он. «Совершенно точно. Иными словами, все время, которое мы потратили на этой неделе, безвозвратно пропало». «Правильно. Значит, если мы хотим, чтобы картина была готова к 10 часам утра в понедельник, мы должны отправиться в прошлое и оставаться там до тех пор, пока она не будет закончена». Да я сам не смог бы короче сформулировать этот тезис. Тогда давайте отправим этот цирк в дорогу, потому что сейчас утро субботы. Плотники уже кончили свою работу, пора трогать. Первым автомобилем в колонне был джип. Текс спал на переднем сиденье, а Даллас на заднем. Барни подошел к машине, нажал на сигнал и в следующее мгновение замер, глядя, как зачарованный в дуло длинноствольного кольта, который сжимала дрожащая рука Текса. «У меня ужасно трещит голова», — прохрипел Текс, — «и я не советовал бы нас беспокоить». Он неохотно опустил револьвер в кобуру. «Какие-то нервные все сегодня, правда?» — сказал Барни. Ну, ничего, свежий морской воздух будет вам на пользу. Поехали. Текс нажал на стартер, двигатель взревел, и джип въехал по металлическим сходням, установленным Далласом на платформу «Время Атрона». Как только джип замер на платформе, Даллас втащил за собой обе металлические полосы. «На первый раз достаточно», — сказал Барни. «Мы найдем ровную полянку и вернемся обратно за остальными. Поехали, профессор». «То же самое место, что и раньше, но спустя 2 месяца». Хьюитт пробормотал что-то себе под нос, устанавливая цифры на приборах, затем включил механизмы времяотрона. Вторая модель была усовершенствованным образцом в том отношении, что она в какое-то неуловимое мгновение давала возможность ощутить все симптомы казни на электрическом стуле и тошноты. Но все это кончилось чуть не раньше того, как началось. Казалось, пассажиры были струнами арфы, на которой некий палец небожителя взял аккорд. Съемочный павильон исчез, вместо него уже были соленые брызги и чистый освежающий воздух. Текс застонал и доверху застегнул молнию на своем костюме. «Похоже, он та лужайка для нас подойдет», — заметил Барни, указывая на довольно ровное поле, плавно опускающееся к берегу. «Отвези меня туда, Текс, а Даллас останется с профессором». Джип на самой малой скорости с трудом взобрался на вершину холма. Грохот его выхлопа вызвал переполох среди черноголовых чаек, которые с криком начали кружиться над их головами. «Пожалуй, здесь хватит места», — сказал Барни, вылезая из джипа и сковыривая носком ботинка кочку с пучком травы. «Двигай обратно и скажи профу, пусть прыгнет чуть-чуть вперед и посадит платформу рядом со мной. Так ему будет легче отыскать это место, когда мы примемся за переброску остальной группы». Барни сунул руку в карман, извлек пачку сигарет, но она оказалась пустой. Он смял ее и бросил на землю, а тем временем Текс лихо развернулся и стремительно направил джип обратно к платформе. Сходни были все еще опущены, джип въехал по ним и остановился. Барни отчетливо увидел, как Даллас убрал сходни, и профессор повернулся к времяотрону. «Эй!» — начал Барни, но в то же мгновение платформа исчезла. На земле остались только следы джипа и отпечатки автомобильных покрышек на траве, где раньше покоилась платформа. Барни не хотел отправлять Текса вместе с остальными. Облако закрыло солнце, и Барни вздрогнул от холода. Чайки снова сели на воду у самого берега. Первозданную тишину нарушал лишь шум прибоя, разбивавшегося о берег. Барни взглянул на смятую пачку сигарет, единственный знакомый предмет среди этого чуждого окружения, и снова поежился. Он не смотрел на часы, но, конечно, прошло не более 1-2 минут, и все же за это короткое время он хорошо понял, каково было Чарли Чангу, заброшенному на доисторический остров Каталина, со всеми этими глазами и зубами вокруг него. Барни надеялся, что Йенс Лин не чувствовал себя слишком несчастным во время своего 2-месячного пребывания с Оттером. Если бы за многие годы работы в кино Барни не утратил совести, он мог бы почувствовать жалость к ним. Но теперь он испытывал жалость только по отношению к самому себе. Облако скрылось, теплые лучи солнца снова упали на Барни, однако ему все еще было холодно. В течение этих минут он чувствовал себя таким одиноким и таким забытым, как никогда раньше. Платформа снова появилась и упала с высоты нескольких дюймов на лужайку рядом с ним. «Давно пора», — крикнул Барни, расправив плечи и почувствовав, как к нему снова возвращается уверенность. «Где вы пропадали?» «В 20-м столетии, где же еще?» — ответил профессор. «Вы ведь не забыли о точке К, верно? Для того, чтобы переместиться на несколько минут вперед в вашем относительном времени, мне пришлось сначала вернуться в то время, из которого мы прибыли, а уж затем обратно к вам с соответствующим физическим и временным сдвигом. Как вы считаете, сколько времени мы отсутствовали?» «Не знаю. Несколько минут, пожалуй». «По-моему, это очень хорошо для путешествия туда и обратно продолжительностью в 2000 лет». Ну-ка посмотрим. 5 минут дадут нам микроскопически малую ошибку по отношению к... Ну ладно, проф. Вы рассчитаете это в свободное время. Нам нужно сейчас перебросить сюда всю группу и приняться за работу. Вы двое съезжайте с платформы и оставайтесь здесь. Мы начнем перевозить автомобили по одному, и сразу после прибытия вы должны отводить их в сторону, чтобы освободить место для других. Поехали. На этот раз Барни вернулся вместе с платформой и даже на мгновение не задумался о том, как чувствовали себя те двое, которые остались позади. Переброска происходила довольно гладко. После того, как были перевезены первые машины, грузовики и трейлеры начали как по конвейеру двигаться через двери съемочного павильона и бесследно исчезать в прошлом. Неудача постигла только грузовик, стоявший третьим в очереди. Он не поместился на платформе. И когда платформа с грузовиком исчезла, 2 дюйма выхлопной трубы и половина номерного знака со стуком упали на пол. Барни поднял кусок трубы и с любопытством посмотрел на сверкающий срез, гладкий и ровный, будто отполированный. Очевидно, этот кусок оказался за границей временного поля и просто остался на месте. То же самое легко могло случиться с рукой. Во время путешествия все, кроме профессора, должны находиться внутри трейлеров и грузовиков. Только несчастных случаев нам не хватало. Последним рейсом переправили трактор с катером на прицепе и грузовик-холодильник. И Барни вскарабкался на платформу вслед за ними. Он бросил последний взгляд на калифорнийский пейзаж, залитый солнцем, и подал профессору знак отправляться. На часах было 11:57. До полудня субботы оставалось 3 минуты, когда 20-й век мигнул и исчез, и появилось 11-е столетие. Барни облегченно вздохнул. Теперь время в том веке, которое они покинули, остановилось, и как бы долго они ни снимали свой фильм, там, в Калифорнии, время останется неизменным. Когда они вернутся с отснятым фильмом, в Голливуде все еще будет полдень субботы, почти 2 дня до рокового понедельника. Впервые спешить было некуда. Несколько секунд Барни стоял, расслабившись, чувствуя, как напряжение покидает его. Но вот он вспомнил, что ему предстоит снять целую картину со всеми вытекающими отсюда проблемами и неприятностями, и ответственность снова внезапным бременем опустилась ему на плечи, и только что исчезнувшее напряжение вновь навалилось на него. Где-то рядом взревел двигатель трактора, и воздух наполнился отвратительным запахом выхлопных газов. Барни отошел в сторону, пока по сходням осторожно спускали прицеп с катером, и оглядел лужайку. Грузовики и трейлеры были разбросаны как попало, хотя некоторые из них образовали что-то вроде круга, подобно повозкам переселенцев, готовящихся отразить атаку индейцев. Здесь и там бродили одинокие фигуры, однако большинство еще спало. Барни пожалел, что не относится к их числу, однако тут же решил, что не смог бы заснуть, даже если попытался. «Ну что ж», — подумал он, — «пора приниматься за дело». Барни подошел к Тексу и Далласу как раз тогда, когда они устраивались на траве, подложив под голову сиденье, вытащенное из джипа. «Лови», — сказал он, бросая монету, которую Даллас поймал на лету. «Кидайте жеребий». «Один из вас отправится со мной за Йенсом Лином, а другой может дрыхнуть». «Решка, идешь ты», — сказал Даллас и выругался, когда монета улеглась на траве, глядя на него портретом Джорджа Вашингтона. Текс засмеялся, затем опустился на траву. «Знаешь», — сказал Даллас, когда они отъехали от лагеря и спускались к берегу моря, «я не имею ни малейшего представления, где мы находимся». «На Аркнейских островах», — ответил Барни, провожая взглядом чаек, которые стремительно проносились над их головами и выкрикивали проклятия по их адресу. «А я всегда был слаб в географии. Это маленькая группа островов к северу от Шотландии, примерно на одной широте со Стокгольмом». «К северу от Шотландии, кончай шутить. Когда шла война, Моя часть находилась в Шотландии, и за все время я видел солнце только несколько раз в просвете между облаками, и к тому же я там чуть не замерз. Не сомневаюсь, но ведь это было в 20 веке. А сейчас мы в 11 веке, в середине так называемого малого климатического оптимума. По крайней мере, так назвал его профессор. И если тебе хочется знать больше, спроси у него. Короче говоря, в 11 веке климат был, точнее, сейчас он мягче, чем в 20-м. Трудно этому поверить, — пробормотал Даллас, глядя на солнце с таким подозрением, как будто ожидал, что оно может исчезнуть в любую минуту. Дом был точно таким, каким они оставили его 2 месяца назад. На пороге сидел один из слуг и точил нож. Когда джип подъехал, слуга испуганно вскочил, уронив точильный камень, и исчез внутри хижины. Через минуту на пороге появился Оттор, вытирая рукавом рот. «Добро пожаловать!» — рявкнул он, когда джип остановился. «Рад видеть вас снова!» «Где Джек Даниэльс?» «Похоже, что уроки языка возымели свое действие», — заметил Даллас. «Но побороть его пристрастие к Джеку они не смогли». «Виски у нас сколько угодно», — успокоил Оттор Барни. «Но сначала я хочу поговорить с доктором Лином». «Он там, в хижине», — сказал Оттор и вдруг заревел. «Йенс, иди сюда!» Йенс Лин появился из-за угла хижины, волоча ноги, согнувшись под тяжестью грубого деревянного бочонка. Он был босс и оброс грязью до пояса. Нечто похожее на мешок с куском кожи вокруг поясницы заменяло ему одежду. Спутанная борода и не спадающие до плеч волосы делали его похожим на Оттора. Увидев джип, он замер, как вкопанный. Его глаза расширились, изо рта вырвался хриплый крик. Подняв бочонок над головой, он побежал к джипу. Даллас выпрыгнул из машины и принял положение боевой готовности. — Осторожнее, док, — сказал он. — Опустите бочонок, пока кого-нибудь не ушибли. Слова, а может быть, фигура Далласа, приготовившегося к прыжку, обуздали ярость Лина. Он остановился и опустил бочонок. — Что случилось? — крикнул он. — Где вы все пропадали? — Готовились к съемкам фильма. Где же еще? — ответил Барни. — Прошло всего 2 дня с тех пор, как я доставил вас сюда. То есть для нас это было 2 дня, и я понимаю, что для вас прошло целых 2 месяца. — 2 месяца! — завопил Йенс. — Прошло больше года. — Что случилось? Барни пожал плечами. — Наверное, профессор сделал какую-нибудь ошибку. — Все эти приборы, знаете... Йенс Лин заскрипел зубами с такой силой, что скрежет было слышно на расстоянии нескольких шагов. — Ошибка! Для вас это всего лишь ошибка, а я оказался здесь с этими вшивыми варварами, ухаживал за их вонючим скотом. Через 5 минут после вашего отъезда Оттор стукнул меня кулаком по голове и забрал всю мою одежду, все снаряжение и все виски. «Зачем работать за виски, когда можно его взять просто так?» — сказал Оттор, следуя элементарной логике викинга. «Ну, что сделано, не воротишь», — сказал Барни. «Вы пробыли здесь год, но я позабочусь о том, чтобы вы получили все сполна. Ваш контракт все еще в силе, и вы получите жалование за весь год. Не так уж плохо, за 2 дня работы». И вам все еще предстоит академический отпуск, за который вы тоже получите годовой оклад. Вы выполнили свою задачу и научили Оттора английскому языку. Любовь к виски его научила. Он непробудно пил в течение месяца, а когда очухался, вспомнил об уроках английского языка. Он заставил меня учить его каждый день, чтобы, если вы вернетесь, потребовать плату за каждый день обучения». «Оттор говорит, очень хорошо, это верно. А где виски?» «У нас неограниченный запас. Оттор, не волнуйся», — сказал Барни и снова повернулся к Лину. У него в голове зашевелились мрачные мысли о судебном процессе, который может возбудить доктор. «Послушайте, док, давайте будем квиты, а?» годовое жалование за обучение Оттера английскому языку, и вы будете помогать нам, пока снимается фильм. Я уверен, что это был для вас интереснейший год. И вы его не скоро забудете. Вы узнали массу нового насчет грамматики старонорвежского. Гораздо больше, чем мне бы хотелось. Так что давайте не будем ссориться. Как ваше мнение? Йенс Лин несколько мгновений стоял, стиснув кулаки и тяжело дыша, затем бросил бочонок на землю и свирепо поддал его ногой так, что бочонок тут же разлетелся на куски. «Ну хорошо», — сказал он наконец, — «у меня нет выбора, но я и пальцем не пошевельну, пока мне не будет предоставлен душ, полная дезинфекция и свежая смена белья». «Конечно, док, через несколько минут мы доставим вас в лагерь, он вон за тем холмом». «Ничего, я найду его сам, если вы не против». Йенс Лин повернулся и зашагал по берегу. «Виски», — напомнил Оттер, — «дайте мне немного». «Работа», — в тон ему ответил Барни. «Если ты у нас на водочном жаловании, то постарайся его отработать. Съемки начинаются завтра утром, и мне хотелось бы сначала кое-что узнать». «Конечно, заходи в дом». «Никогда в жизни». — воскликнул Барни, отпрянув в сторону. — Я слишком хорошо помню, что случилось с парнем, который зашел к тебе до меня.